но его все не было. Это несколько успокоило нас, но не настолько, чтобы мы могли попасть в ловушку. Инфраскопа у меня не было, зато было шестое чувство – опасности, развивающейся у каждого рейнджера, без которого ему просто нечего делать на этой службе. Дойдя до поворота у выступа скалы, я неожиданно замер и рукой остановил Теда. Прислушался, стараясь отчетливо ощутить нечто чужое. Никаких видимых признаков опасности, и все же я знал, что нас здесь поджидают. Поэтому я не пошел вперед. Отступил и рывком кинулся в расщелину, потянув за собой Теда и подмяв его под себя. Мы долго лежали, прислушиваясь. Не знаю, как они догадались, что ловушка не сработала. Возможно, у них все же был инфраскоп. Их положение было очень трудным. Жестокая необходимость заставила действовать их в открытую. «Мы знаем, что вы здесь!» Голос гремел в скалах, как ранее в порту. «Мы не причиним вам вреда. Нам нужна ваша помощь. Клятва перемирия». «Клятва перемирия?» «Да, некогда давались такие клятвы и даже выполнялись. Но после того, что произошло на Бельтане, после того, что мы видели, у нас не было доверия к их чести». «Мы нужны вам, вы нужны нам», — продолжал голос, и в нем звучало отчаяние. «Послушайте, мы безоружны, смотрите». Из-за скалы вылетело оружие, со стуком ударившись о камень. В лунном свете хорошо были видны два лазера, бластер и еще какое-то незнакомое мне оружие, скорее всего, еще более смертоносное. «Мы идем, у нас пустые руки, клятва перемирия». Сначала появились их тени. Я приготовил станнер и заметил, что Тед сделал то же самое. Их было трое. Луна светила им в спины, лиц нельзя было разглядеть. Они шли медленно, подняв руки вверх. Каждый шаг давался им с трудом. Один остановился и коснулся правой рукой лба. Я вспомнил симптомы и застыл в ужасе. «Давай», — шепнул я Теду, — «на полную мощность». Их тела медленно опустились на землю, как будто были слеплены из глины, растекающейся под напором воды. Они были живы, просто на некоторое время стали безопасны. «Тед, стой!» — резко приказал я, потому что он направился к неподвижным телам. Не знаю всех симптомов болезни и ее видимых признаков, но уверен, что нужно держаться подальше от этих людей. Я считал, есть только одна причина, заставившая их так упорно преследовать нас. Они знают, что мы местные, и думают, что мы можем усмирить демона, которого они выпустили. «Передается от живых», — напомнил я Теду, когда он вопросительно взглянул на меня. «Возьмем их оружие и уйдем». Он кивнул и подобрал лазер и бластер, а я остальное. Мы осторожно обошли лежавших. «Флиттер», — сказал Тед. «Да. Если мы найдем их транспорт и заберем его, то не только избавимся от их преследования, но и ускорим свое возвращение в Бат. Мы принялись на поиски флиттера, не надеясь найти его быстро, ведь нам были не слышны звуки посадки. Я не знал, сколько времени они пробудут под воздействием заряда станнера. Люди на него реагируют по-разному. Но, захватив оружие, мы контролируем ситуацию. У них остается только один вид вооружения, но очень страшный. Если они поймут это, им достаточно коснуться нас, и мы мертвы. Хотя некоторое время будем еще ходить, говорить, казаться живыми. Мы поднялись на холм. С высоты я тщательно осмотрел окрестности и на небольшой лужайке за одним из холмов увидел то, что мы так давно хотели иметь. Я принялся разглядывать флиттер в бинокль. Дверь кабины открыта. В траве неподвижно лежит человек. Может, он выпал из кабины или упал, стоя рядом. Наблюдая за ним, я уверился в своем предположении. Отряд нес с собой заразу. Этот человек умер совсем недавно, ведь не оставили же пришельцы мертвеца охранять флиттер. А вдруг и машина заражена? Для нас она так много значила. Нельзя оставить ее к услугам врага. Полетев на юг, они обнаружат Бат. Он мертв? Тед тоже увидел флиттер. Зараза? Да. Если мы решимся взять флиттер... Мы не знали численности их отряда. Внутри могут быть еще люди, мертвые или умирающие. Тед, глядя на флиттер, напрягся так заметно, что я уловил его удивление. Что случилось? Посмотри на хвост возле красной травы. Трава, на которую он указывал, была отчетливо видна на фоне тусклых листьев зика. Секунду или две я ничего не замечал, настолько хорошо прятался хищник. Потом он шевельнулся. Я сразу увидел отвратительную рогатую голову, нацеленную на неподвижное тело человека. «Рогатый бородавочник?» – удивился я. Его действия сильно отличались от привычного поведения бородавочников. Обычно эти животные не опасны, хотя их внешность внушает отвращение. Это амфибии. Взрослые особи достигают метра в высоту. Их широкие морды, зияющие щелью пасти и тремя мясистыми наростами, один передний, там где у человека нос, другие над выпуклыми глазами, крайне отталкивающие по нашим стандартам. Известно также, что бородавочники способны менять цвет кожи, сливаясь с окружающим. Это робкие существа, предпочитающие свои болотистые логова, убегающие, когда их потревожат, хотя самцы вооружены когтями, в определенное время года ядовитыми.